Глава 12. Колотовкин сидел напротив молодого доктора. С глубины возраста для него главный врач был молодым, несмотря на то, что виски блестели алюминиевым налетом седины, и близорукие глаза закрывали дымчатые стекла очков в золотой оправе. Именно вот такие мелочи и подмечал опытный взгляд старика. Золотая оправа, швейцарские часы на запястье и убранство кабинета не в пример государственным клиникам такого рода. Когда Иван Петрович шел по коридору навстречу к главному врачу, то уже тогда отметил про себя, что не замечает даже намека на обшарпанность и убогость. В кабинете вообще царил комфорт. «Дорого нынче психи обходятся», — подумал без иронии Колотовкин. «На окнах нет решеток, скорее всего, стоят бронированные стекла». Не в пример старику. Врач, специалист психиатрии, не рассмотрел, что перед ним представитель, некогда служивший в определенных структурах. Он разводил холеными ручками и рассказывал о преимуществах частной медицины. Кто в вашей семье имеет проблемы? Жена с деменцией, дети или внуки в наркотической зависимости? Наши специалисты без труда определят степень проблем и распишут курс лечения. Здесь трудится отзывчивый персонал, доктора высокой квалификации. Если возникают сложности, мы приглашаем специалистов из-за рубежа. Клиника действует не только как лечебное учреждение, но и как реабилитационный центр. На территории имеется бассейн, зимний и летний сад, спортивный зал, корт. Повара готовят разнообразную пищу. Вас послушать так не больница, а курорт. Старик с полной серьезностью качнул головой. Вы знаете, что такое профессиональное выгорание? Психиатр заглянул в глаза собеседнику, пытаясь вызвать чувство доверия. Это когда наступает ощущение отторжения, впоследствии безразличия и эмоционального истощения от прессинга и негативных переживаний, связанных с работой. Однако пациент располагает лишь 5 днями для восстановления. Наша клиника меньше, чем за неделю, врачует душу и тело. Через несколько сеансов массажа, расслабляющих ванн, гипноза, больной возвращается на службу с новыми силами, эмоциями и идеями. Естественно, курсы стоят определенных затрат. Но что значит деньги, когда на кону здоровье? Вынужден огорчить. Мои близкие в ваших услугах не нуждаются. Наоборот, если вы меня не услышите, то помощь может понадобиться именно вам. Колотовкин уставился тяжелым взглядом в переносицу психиатра, отчего тот дернул плечами. Я знаю, что на территории клиники насильно удерживается Чайковская Александра Борисовна, которую поместил под видом больной ее муж Басаргин Александр. Скорее всего, вы вступили в преступный сговор. Вы в своем уме? Наша клиника – уважаемое заведение. Завтра я инициирую проверку по линии областного отдела здравоохранения, куда войдут специалисты из Института психиатрии имени Сербского. Старик бесцеремонно перебил доктора. Они быстро отделят больных от здоровых. Надеюсь, медицинские карты имеются на всех пациентов. И приготовьте финансовую отчетность для налоговой службы. Клиника существует на частные инвестиции или содержится за счет негосударственных фондов. Колотовкин не ждал ответа. Он поднялся и, не торопясь, покинул кабинет, оставив в полной растерянности главного врача. Старик вышел за ворота и сел в автомобиль. «Давай отъедем». Он повернулся к Петровскому. «Недалеко, так, чтобы не светить номера. Мы должны иметь возможность наблюдать за воротами». Вячеслав нервно крутил руль в поисках удобного места. В голове роилось множество вопросов, но он молчал, ждал разъяснений Ивана Петровича. Когда припарковались, тот открыл окно и закурил. «Если интуиция не подводит...» Главврач клиники должен вызвать Басаргина. Меня он видел впервые и о возможностях понятия не имеет. Вдруг я и впрямь нашлю различные комиссии и проверки. Старик с удовольствием выдохнул дым. Доктор испугается последствий, не станет рисковать местом и репутацией. Если Чайковская действительно здесь, то врач предпримет любые меры, чтобы выставить ее за ворота, и неважно, каким способом, а прежде предупредит об этом продюсера. Может обратиться в полицию? Но на каком основании? То, что твоя невеста здесь, лишь моей догадкой, и потом мы не являемся родственниками, а почти невеста не считается. Взять и разбить лицо этому Басаргину. Вячеслав кровожадно потер кулак. Он даже представил, как костяшки рассекают воздух в сторону левой скулы соперника. Вот этого не надо. Мы рискуем вообще ничего не узнать. Ладно, расслабься. Придется запастись терпением, хотя, думаю, ждать будем недолго. Мужчины помолчали. Слава не отрывал взгляд от въезжающих на территорию клиники автомобилей. Предположим, продюсер заберет Александру. И что станет с ней делать? Куда повезет? Не убивать же ее прямо на дороге. Уверен, что убийство вообще не входит в его планы. К корреспонденту Поливанову не повезет, тем более уже вернул ключи. К себе в новое жилье тоже. Элитный район, солидные соседи. Зачем светиться с неадекватной личностью? Для того, чтобы снять новую жилплощадь, нет времени. Остается только дом в Горячевске. Именно. Вот туда продюсеры отправятся. А почему вы думаете, что Александра неадекватная? Ее пичкают какими-то лекарствами? Конечно. Каким образом человека удержать в психиатрической лечебнице? Добровольно твоя девушка туда бы не отправилась. Ну, предположим, что все именно так. Но зачем разводить такие антимонии? Официально жениться, потом поместить в психушку? Пока не понимаю. Узнаем, когда найдем Александру. Я высматриваю Альфа-Ромео. А вдруг он приедет на такси? Даже не переживай. Басаргину свидетели ни к чему. Вон там, через дорогу, кафе. Куплю кофе на вынос. Вячеслав отсутствовал не более 10 минут. Выйдя из кафе, увидел, как Колотовкин машет руками. Мужчина в 2 прыжка достиг машины и юркнул в салон. «Ничего себе! Он уже здесь!» «Только что подъехал. Заводи мотор. Нельзя его упускать. Неизвестно, что у него на уме. Кофе выпьем потом». Однако погони не получилось. Басаргин вел машину аккуратно, соблюдая правила дорожного движения. «Смотри-ка, страхуется. Не хочет, чтобы его дорожная полиция остановила. Вдруг начнут вопросы задавать про странную женщину». Иван Петрович понял, что экстремального вождения не будет. Он расслабился и попивал ароматный напиток. «Как я и предполагал, едет в Горячевск. Держи дистанцию. Слава, не надо, чтобы он нас заметил. Понимаешь, что со всех сторон продюсер окажется прав. В машине его законная жена. Большой вопрос, захочет ли она писать на него заявление в полицию? Вдруг он останется в доме на ночь? Придется дежурить в переулке, ждать, когда уедет. Только вот Little Man в Москве один. Жаль, что не взяли с собой». Старик хрустнул, сминая пустой стаканчик из-под кофе. «В любом случае, нужно поставить точку в расследовании. Ты должен, наконец, поговорить с девушкой и разобраться. От любви большой дамы кинулась в объятия Басаргина. Или он ради какой-то корысти развел вокруг хороводы?» В Горячевск заехали, когда на городок уже опустились сумерки, и на улицах зажглись желтые фонари. «Он едет в частный сектор». Слава остановился и сдал назад. «Я немного ориентируюсь в этом районе. Остановлюсь на соседней улице. Там небольшой пустырь, и хорошо просматривается дом Чайковских. В частном квартале муниципальные службы, особенно с освещением, не заморачивались. Скудно светило несколько фонарей, разбрызгивая свет вокруг себя. Автомобиль прошуршал шинами по гравийной дороге и остановился возле пустыря. Петровский заглушил двигатель и выключил фары. Трудно разобрать, но вышел он из машины не один. Слава дернулся. «Я пойду поговорю». «Стой! Иван Петрович схватил Вячеслава за руку. «Своим порывом ты ничего не добьешься. Продюсер тебя просто пошлет на три буквы. Он хозяин положения, хозяин дома и собственной жены». Петровский притих, мысленно соглашаясь со старшим товарищем. Они увидели, как в доме загорелся свет, и настроились на долгое ожидание. Город затих, где-то замычала, зевая, корова, и петух вскрикнул, угнездившись в соломе. «Ты знаешь, наше время давало много героев, настоящих, несказочных, невыдуманных», — тихо заговорил Колотовкин. «Таких, например, как летчик Гастелло, который пошел на таран фашистского самолета. Генерала Карбышева гестаповцы залили из шланга холодной водой при жутком морозе, отчего он превратился в ледяной столб. Не упал, не сломался, а до последнего вздоха стоял. Бесстрашный мальчик 14 лет, Марат Козей, вместе с партизанами взрывал эшелоны. Леоня Голиков, 17 лет, мальчишка, взрывал машины с боеприпасами. Он подорвал машину фашистского генерал-майора Ричарда Витца». Старик махнул рукой. «Можно перечислять и перечислять. В школе дружина носила имя какого-нибудь героя, не проходила уроки, чтобы школьники не оборачивались на свое героическое прошлое. Мы, ребятишки, подростки, спрашивали себя, а я бы так смог? Честно скажу, я не совсем понимаю, что происходит, из какого времени взялись сегодняшние генералы, которым солдаты строят роскошные дачи, и бизнесмены, качающие из страны нефть с гражданствами европейских стран. Откуда появились светские львицы, мажоры, политические герои? Куда девалась честь и совесть? А ведь жизнь проста. Нельзя впихнуть в себя больше, чем сможет переработать желудок, пусть даже это черная икра. Неожиданно свет в доме погас. Только в глубине, за шторами, горел тусклый ночник. Сначала стукнула дверь. Через секунду упала щеколда на воротах, и вскоре завелся мотор автомобиля. «Он уезжает!» Слава открыл дверь. «Погоди минуту, пусть отъедет дальше, чтобы не захотел вернуться, если что-то забыл». Колотовкин не двинулся с места. «И еще. Чем бы ни закончился разговор с Чайковской, помни, жизнь продолжается». Старик выбрался из салона и размял ноги. «Да, чуть не забыл. В Москве открывается представительство международной компании Blue Water Shipping. Они тебя ждут на собеседование». Вячеслав услышал последнюю реплику краем уха. Мысли его уже находились там, где Александра. Мужчины, не торопясь, подошли к воротам. Еле слышно скрипнула калитка. В соседнем дворе пару раз тявкнула сонная собака, и снова опустилась тишина. Двери дома оказались заперты. Петровский вопросительно посмотрел на старика и разглядел в свете дальнего фонаря, как тот уверенно махнул рукой. «Мол, не трухай, разберемся». Вячеслав вытащил из кармана фонарик, который прихватил из бардачка своего автомобиля и осветил узким глазом замочную скважину. Колотовкин возился недолго. Через минуту они вошли в полутемный дом. Слава мысленно воспроизвел планировку, вспомнив тот момент, когда соседка водила его с экскурсией по коттеджу и прямиком направился в спальню. Он не ошибся. Александра лежала на кровати бледная, в блеклом свете ночника, закрытая до подбородка одеялом. Пока Петровский стоял истуканом, не веря своим глазам и не понимая, что предпринять, Иван Петрович широко шагнул и схватил девушку за вялую руку, проверяя пульс. — Все в порядке, она спит. — Что будем делать? Слава так долго ждал этой встречи, что сейчас, находясь рядом с бывшей невестой, растерялся. Сердце уже не рвала отравленная ревность. Он смотрел на синие круги под глазами девушки, бледное лицо, и сожалел не о своей потерянной любви, а о том, что она, находясь в шаге от радости, стабильности, душевного комфорта и тепла, предпочла уродливый дом, психиатрическую клинику и опасное замужество. Ее необходимо вывести отсюда. Однозначно. Я осмотрю дом. Ты собирай вещи, документы, все, которые возможно. Потом подгони машину. Повезем ее в Москву. Басаргин приедет завтра. Он может обратиться в полицию? Конечно, нет. Он женился на сироте, а после разговора с главным врачом психиатрической клиники выяснилось, что появилась третья сила, и насколько она сильная, мужик не представляет, поэтому пока ничего не станет предпринимать. И все же я не понимаю, на что направлена возня вокруг Чайковской. Завтра я кое-что уточню у нотариуса Малькевича и у своих коллег, тогда опишу полную картину происходящего, а сейчас нет времени. Александру надо вести в скорую помощь. Не паникуй, пульс нормальный, дыхание ровное, подождем до утра. В Москву приехали к полуночи. Александра продолжала спать. Колотовкин предположил, что продюсер вколол девушке лошадиную дозу снотворного. Девушку уложили в спальне хозяина на широкой кровати. Слава почти до рассвета просидел рядом, ожидая, когда она проснется. И как он ни крепился, под утро сморил сон.